Второе. Дини шагал вперед, впервые чувствуя подобное спокойствие. Мальчик не оглядывался. Он покидал город и не испытывал омерзения, какое стойким неприятным запахом липло к нему после Вальцирии. Конечно, Фалия оказалась небольшим городком. Его никак нельзя сравнить с гигантской Вальцирией, и все-таки она не являлась селением. Она была городом, и Дини не испытывал по поводу ее иллюзий. Городом со всеми вытекающими из этого несуразицами. Впрочем, в Фалии Дини повезло на людей. Он зашел в три дома в течение суток, вылечил кожную сыпь, воспаление легких и острые боли в желудке, грозившие уничтожить человека одним лишь болевым шоком. Нигде он не заметил алчных взглядов. Присутствовали только необъятная благодарность, стремление отдать последние гроши или накормить всем, что есть в доме. И его провожали с теплыми напутствиями. Возможно, поэтому он прошел Фалию легко. Ночью, ложась спать в доме, после которого он покинет город, он вспоминал слова отца, как и многое из его разговоров, непонятные. «Если тебя гложет страх, ты не должен избегать его источника. Лучше войти прямо в него, и тогда страх тебя отпустит. Сейчас тоже ничего не изменилось. Смысл по-прежнему скрывался за светлым теплым туманом. Сквозь него не так, чтобы хотелось пройти. Лишь на какое-то мгновение засыпая, Дине показалось, что он нащупал скрытый смысл. И хотя это быстро прошло, разочарования не было. Дине ведь боялся города после Вальцирии. Боялся и все-таки вошел в следующий. И страх перед этими непомерными скоплениями людей, противоестественными и алогичными, где сама атмосфера была пронизана чем-то нездоровым, исчез. Он шел городским воротам и невероятно испытывал легкую грусть, как несколько раз бывало, когда покидал очередную деревню. Лишь одно вызывало легкую рябь на этой утренней реке спокойствия — отсутствие летучей мыши. Ее не было вечером, когда Дини переходил из одного дома в другой. Не было ее и утром. Это ничем ему не мешало, однако отсутствие чего-то такого, к чему он уже привык, бросалось в глаза и, как все непонятное, вызывало смутный дискомфорт. Он не просто привык к странной твари. Теперь Дини понимал, летучая мышь, сопровождавшая его, имеет некое объяснение, пока скрытое от него. Объяснение, которое вряд ли бы сходу отыскал даже взрослый, опытный человек. Дини не особенно пытался проникнуть в суть происходящего, но даже ему отнюдь не казалось, что причина в том, что летучая мышь оберегает его. Да, существо помогло уйти от алчных крестьян, едва не схвативших его, но ведь оно бессильно, если, например, на месте крестьян окажутся воины-правители или разбойники. В чем же основная суть постоянного присутствия летучей мыши? Фалия осталась позади. Поток спешащих в разных направлениях людей сильно поредел. Дини с блаженством подставлял лицо восходящему солнцу. Спустя некоторое время он почувствовал, что проголодался. Мальчик сошел на обочину, доставая из сумки лепешку, и огляделся, выбирая место, чтобы присесть. Боковым зрением он уловил какое-то движение. Неподалеку какой-то крестьянин, тоже сошедший на обочину и как будто собиравшийся войти в лес, резко остановился. Динни заметил его взгляд, и если бы человек тут же не отвел глаза, мальчик, наверное, забыл бы о нем в следующую секунду. Однако это неумелое стремление скрыть собственное пристальное внимание насторожило Динни. На дороге в этот момент почти никого не было. Человек 8, не больше. Со стороны города медленно приближались двое хмурых мужчин. За ними виднелись две женщины с девушкой-подростком. С противоположной стороны двигались еще несколько крестьян. Один из хмурых мужчин также пристально изучал Динни. Делал он это практически незаметно. Крестьянин, сошедший на обочину, неуклюже потоптался и тоже уселся на землю. Динни это не понравилось. Человек явно собирался войти в лес, но передумал. И он усиленно делал вид, что собирается отдохнуть. Динни, уже запустивший зубы в лепешку, заметил еще кое-что. Двое хмурых мужчин замедлили ходьбу. И без того небыструю. Это тем явственнее бросалось в глаза, что остальные люди, находившиеся в поле зрения, спешили. Вообще на дорогах поблизости от крупных городов спешили все, за редким исключением. В данном случае исключение показалось мальчику каким-то фальшивым. И ему внезапно перехотелось есть. Что будет, если Динни прямо сейчас встанет и пойдет дальше? Недолго думая, мальчик засунул откушенную лепешку обратно в сумку, поднялся без резких движений плавно, вышел на дорогу. Против воли ускорил шаг. Очень хотелось оглянуться. И в то же время Динни не желал, чтобы это заметили преследователи. Если, конечно, они были. Плавный поворот дороги. Динни не выдержал. Сделал вид, что уронил какую-то вещицу и незаметно посмотрел назад. Крестьянин, только что собиравшийся отдохнуть на обочине дороги, уже не сидел там. Он шел следом. Кроме того, двое хмурых мужчин в темных дорожных одеждах уже не плелись, они ускорили шаг. Когда Динни выпрямился, страх сжал его сердце холодными, скользкими клешнями. Его преследовали. И эти люди выглядели гораздо опаснее тех крестьян, от которых Динни ушел, благодаря помощи летучей мыши.